разбойник на кресте возвал мой век Иисусу. Помяни ты меня, вспомни же, когда придешь царство ты свое. Царство ты свое. И услышал голос Христа: ныне, ныне будешь ты со мною в раю. Ныне будешь ты со мною в раю. И я из глубины грехов возвал к Иисусу. Ты услыши меня, помни же мольбе моей, и услышал я голос Христа. И услышал голос Христа: ныне прощены тебе грехи все твои. Будешь так же ты со мной